«Здорово, пропащий!» — оборвал размышление голос брата. «Ты еще это прискакал?» «Опять проигрался!» Стаськ поднялся с кресла и, распахнувшись в улыбке, обнял брата за плечи. «Эх ты, морда!» — сказал он с грубостью, которую можно было принять за нежность. «Соскучился я по тебе смертельно! Ну, а кроме эмоций, есть еще и дело. Только скажи сразу, брат ты мне или не брат?» «Сколько тебе?» — сказал Роман. Он был догадлив. 100 рублей, — вздохнул Стасик. «На недельку, на полторы. Это я тебе говорю, де юре и де факто». «Хорошо, но хотелось бы знать, зачем. Опять верная комбинация, опять бега. Ну, что ты?» «Я туда больше не ходок. Это же форменная мышеловка. Вход копейка, выход рубль. Между нами я влетел в такую историю там». Тут Стасик поднапрягся, обдумывая, в какую же именно. «Словом, как бы тебе яснее, взялся я, понимаешь, реставрировать картину для одного чудака, Пшеничнер его фамилии, и потерял ее на ипподроме. Нет, не проиграл, а оставил, позабыл в расстройстве указ». «Ну и что же дальше?» «А дальше хоть села обходи с медведем. Картина-то денег стоит, как ты думаешь? Хорошо, и что чудак Пшеничнер согласен на замену и требует в сущности чепуху кустарного голубого козла». «Ну, а я-то при чем? Неужели 100 рублей тебя выручит?» «Еще как. Слушай и не перебивай. Представь себе на минуточку Париж и село с поэтичным названием Большие Крахоборы». «Вот это я понимаю тема. Фантастика!» Зажегся Роман, дослушав до конца. «Люди молятся на картину дальтоника. Такой материальчик поискать нужен. Тут вход не со двора». «Идеалист, романтик, суши», — подумал Стасик. «Знал бы ты, сколько мне вынесет со двора за эту тему Пшеничнер. Секта голубого козла — это вам не овощная база». Роман сбегал в соседнюю комнату, принес большую карту и расстелил ее на полу. Стасик лег животом на нейтральный Афганистан и заскользил пальцем по голубой прожилке, обозначавшей реку Безрыбицу. Искать большие крахоборы не позволял масштаб. Вдоль Безрыбицы собрались, как на водопой, Арбузово, Гончарск, Тихославль, Ивано-Федоровск. Но Белужинск, где еще непризнанный Николай Пупурев покупал краски, тоже словно исчез с лица земли. «Что за новая Помпея?» — сказал Стасик. «Не сгорел же он в самом деле». «Кто его знает?» — сказал Роман, обдумывая что-то свое. «Если хочешь, едем со мной в Арбузово, там и узнаем». «Ехать хоть сейчас, но почему ты решил в Арбузово? Там спускают на воду корабль и отправляют по маршруту 3 морей. Цемлянская, Азовская, Черная». Так нам написал Рабкор Белявский. «А на кой шут нам Цемлянская? Все-таки повод. Не могу же я просить командировку в Помпею. Наша бухгалтерия шуток не понимает». «У меня повод основательнее», — подумал Стасик и сказал. «Ну что ж, давай. Путешествие по воде — лучший отдых». Братья вышли в коридор. Возле туалета все еще стоял, как на часах, изобретатель утюга и ждал Белявского. Глава 4. Арбузовский мамонт. Есть люди, которые никогда не опаздывают на поезд. Это проводники и картежники. Они приходят в вагон раньше всех. Поездка для них — это напряженная, бессонная работа. Едва первый вагон скорого поезда, увозившего братьев Бурчалкиных в Арбузово, проскочил первый семафор, по узкому, как учебный окоп, коридору забегал изможденный человечек. «Пульчику не желаете?» «А напрасно! Чая не будет, зато радио будет гласить до самой Рязани, так что все равно не уснем, поверьте опыту!» По вагону заходили проводники, навьюченные верблюжьими одеялами, смолкло радио, стук колес стал еще отчетливее. «Дороги, дороги!» Днем и ночью со свистом пушечного ядра проносятся скорые поезда, и семафоры только успевают подмигивать им разноцветными глазами. «Пожалуй, мы самая пассажирская в мире страна. Страна в движении.